позволение, что помог мне дать обет, совершить твое крещение и исполнить твой завет. У меня одно желание жизни временной. Все новое.